Ногти олицетворяют защиту. Заболевание ногтей. У вас есть чувство беззащитности и постоянной опасности, ощущение, что кто-то или что-то вам угрожает. Позаботьтесь о своей защищенности. Я чувствую от окружающих людей какую-то постоянную угрозу для себя, говорит мне мужчина, у которого недавно начались проблемы с ногтями. Позднее выяснилось, что причина таких страхов в его презрительном и брезгливом отношении ко многим людям. Не зря ногти поражаются при псориазе. Таким образом, его подсознание, разрушая ногти, нейтрализовало программу уничтожения других людей. «Доктор», — говорит мне моя пациентка, — «вот хочу вам кое-что показать». С этими словами она снимает обувь и показывает свои ноги. «Смотрите внимательно. Видите? Вот здесь старый больной участок, а вот здесь начинается новый и здоровый ноготь. Между ними видно полоску. Ноготь растет медленно. И здоровый ноготь начал расти именно после нашей первой встречи, которая была 1,5 месяца назад. Я тогда внимательно прочитала вашу книгу и привела многие свои мысли в порядок. А теперь посмотрите на мои волосы. У меня были очень плохие волосы, сильно лезли. А теперь они стали густыми и приобрели блеск. О перхоти я забыла. И голову мою простым шампунем, произведенным на нашей родной Украине. И что я только до этого не перепробовала. Покупала дорогие импортные шампуни, которые рекламируют по телевидению. А оказывается, дело не в них. Все у нас идет изнутри. Я это теперь четко поняла благодаря вам и вашим книгам. Продолжаю работать над собой, меняю свой характер. И знаете, что я заметила? Мой муж тоже стал меняться. Наши отношения стали гораздо лучше».